Глава пятая. Застревать надолго на этой свалке артефактов мне вообще не улыбалось. Так-то у меня еще дело не в проворот, и здесь, на кромке, да и в нормальном мире тоже хватало. А закончить свои дни, как эта безымянная мумия, которую я здесь видел, совсем не желаю, всеми имеющимися фибрами души. Что бы это ни значило. Поэтому я сосредоточился как можно ярче и четче, представляя себе, как мягкая лапа говорящего кота прикасается к моему плечу. Ну, я решил использовать тот же принцип. Когда ищешь в пустой волшебной сумме нужную вещь, нужно ее как можно точнее себе представить, и искомая вещица сама ляжет тебе в руку. Хрен его знает, а вдруг и сейчас этот принцип сработает. Изображение Грималкина в тарелочке все пыталось найти меня в дырявой котомке стриги, но никак не находило. А я пыжился изо всех сил, стараясь увидеть где-нибудь рядом с собой в воздухе его лапу. Ну, блин, прям как два полоумных дебила, право слово. После нескольких минут безуспешных попыток меня начал разбирать неудержимый нервный смех. И вот, когда я, уже потеряв всякую надежду выбраться из грёбаной сумки на волю и ржав полный голос, стараясь утереть своей уродливой клешнёй выступившие на глазах слезы, моего плеча коснулось что-то мягкое и одновременно острое, как кошачья лапа с выпущенными когтичками. Ну, это я уже потом осознал. А в тот момент я тут же среагировал на опасность и ухватился за неожиданно появившийся предмет двумя руками. Предмет действительно оказался кошачьей лапой, зависнувшей у моей головы совершенно отдельно от остального тела. Я несказанно обрадовался, каждое мгновение ожидая, что опять вознесусь и выйду на белый свет из этой чертовой волшебной котомки. Но не тут-то было. Кот явно тянул меня наверх, но без особого успеха. Секунды вешали, а ничего так и не происходило. Я все еще стоял на куче магического хлама, а не в лесу рядом с Грималкиным. Я продолжал наблюдать в тарелочке, как кот, извиваясь всем телом и рыхля когтями задних ног мягкий лесной дерн, старается изо всех сил вытащить меня из волшебной сумки. Но, видимо, это оказалось ему не по плечу. Я даже подпрыгнул повыше, чтобы ему хоть чем-нибудь помочь. Но, как оказалось, этим прыжком я только окончательно все испортил. Говорящий кот не удержался на ногах, когда я приземлился обратно, и ухнул с головой в распахнутую горловину чудесного безразмерного артефакта. Только комья земли взлетели в воздух. Вот кот был, и вот кота уже нет. Только старая дырявая котомка осталась валяться в лесу под сенью вековечных деревьев. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь ее и найдет. Вот только вытащить оттуда нас с Грималкиным уже не сможет. Да и вообще никто ничего оттуда достать уже не сможет, ведь он не знает ни о ее свойствах, ни о хранящихся в ней предметах. Похоже, что в мире станет еще одним артефактом меньше, только нам с котом этим уже не помочь. Не успел я чихнуть, как на мою голову с истошным криком свалился взъерошенный и перепуганный да нельзя котяра. Он, не придумав ничего лучшего, вцепился выпущенными когтями мне в загривок. И, несмотря на тот факт, что я пребывал в своем сумеречном состоянии, ощущения от этого контакта у меня остались не самые радужные. Что же у него за когтищи такие? Ведь мою костяную броню не каждая магическая тварь сможет повредить. А от его кошачьих когтей у меня остались конкретные такие борозды, которые совсем не спешили затягиваться. Я аккуратно взял Грималкина за шкирку и, пусть и с трудом, но умудрился оторвать его от себя. Потом, держа говорящего кота на весу, немного стряхнул его, приводя в чувство. «Ты чё это устроил, хвостатый?» — сурово просил я его, глядя в огромные кошачьи глаза, зрачок на которых расплылся во всю радужку. «А ну, прекратить истерику!» Как ни странно, но мой гневный окрик подействовал на Грималкина вполне благотворно. Он прекратил мерзко орать, выкручиваться и махать в воздухе лапами с выпущенными острыми когтями. И, что самое главное, он не умер, очутившись в этом странном пространстве внутри сумки, как я наивно предполагал, наткнувшись на высушенный труп. Значит, тот бедолага умер от голода, либо от обезвоживания, либо от того и другого вместе, потому что с котом здесь ничего страшного не случилось. «Простите, мессир!» — повиснув тряпочкой в моей руке, виновато пропищал Грималкин. «Перетрухал малость. Сейчас вернусь назад и попробую еще разочек». Кот замерцал, словно растворяясь в воздухе, а затем вновь проявился. «Что за дерьмо?» Он пробовал переместиться еще раз и еще, но его невероятная способность давала сбой внутри суммы стриги. «Да, ситуация у нас с тобой, конечно, не айс», — согласился я со своим хвостатым помощником. «Но не настолько уж и плоха. Мы живы, здоровы, пока еще при памяти, так что будем, как обычно, выкручиваться». — добавил я и разжал пальцы, отпуская кота на свободу. — Со мной такие казусы постоянно происходят, так что привыкай. — Виноват, мессир, — ловко приземлившись на все четыре лапы, произнес кот, подозрительно оглядываясь по сторонам. — Я знал, на что иду, когда принес вам магическую клятву верности. С высшими сущностями всегда должно что-то происходить, иначе как еще возвыситься? «И вообще, где мы?» «В бабкиной сумке. Где же еще?» Я усмехнулся легким усилием воли, возвращая себе обыденный вид. «Так-то огромным и сильным монстром быть весьма неплохо, но я отчего-то привязался к своему смертному костюмчику. Привычнее мне в нем, что ли? Да и на ногах нет настолько нестриженных когтей, которым я все время за что-то цепляюсь. Вот только с одежкой опять сплошные проблемы. Перекинулся-то я в кромешное состояние неосознанно, и одежду скинуть не успел. А она, естественно, не выдержала такого над собой издевательства и опять превратилась в полнейшие лохмотья. Даже стыдно в таком рубище щеголять, хоть кроме кота и не видит никто. Вот как бы мне научиться перекидываться так, как это удается полковнику легиону? Какую бы форму он ни принял, всегда остается опрятным, аккуратным. А вот мне такой фокус, увы, недоступен. Что ж, как говаривал мистер Фолиас Фок, используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Однако на этой свалке артефактного барахла с одеждой отчего-то был сплошной напряг. Но не в доспехи же мне вламываться. Был только один приемлемый вариант — заняться мародеркой, раздеть засушенную мумию. Прости, друг, но мне нужна твоя одежда. «Никогда не думал, — произнес кот, когда я начал стягивать с мумии сапоги, а затем штаны, — что в сумме могло столько всего накопиться. Это же уму непостижимо, сколько здесь всего, просто залежи могущественных артефактов». «Да, я уже думал об этом». Не отвлекаясь, кивнул я, примеривая загнутый в носке сапог мертвяка к собственной ноге. «Есть подозрение, что сюда вещички не только через старухину котомку попадали, но еще из всех подобных вместилищ». К моей несказанной радости сапог оказался несколько великоват, но это мелочи, хуже, если бы был мал. А так, намотаю портянок из собственного рубища, мне не привыкать. «Наверное, вы правы, мессир», — оценив величину кучи, простирающуюся во все стороны, согласился со мной кот. «Для одной котомки многовато будет. А как вы думаете, что это за место и где расположено? Ведь явно не на кромке или в землях порядка». «Это действительно загадка», — кое-как протрусив штаны, чтобы избавить их от пыли, произнес я. «Только сомневаюсь, чтобы до него было легко добраться. Иначе все это барахло давно бы растащили. А может быть, это вообще какое-то искусственное замкнутое пространство, завязанное только на сумке, и выхода из него нет. — Это будет самым хреновым вариантом, мессир, — недовольно проворчал кот. — Согласен. Я был не намерен спорить с Грималкиным, так-то он был абсолютно прав. И сгинем мы с тобой вот прямо как этот бедолага. Я как раз закончил возиться с дорогим и расшитым золотом кафтаном мертвяка, который выглядел пришедшим еще из допетровской эпохи. И загнутые в носах красные сафьяновые сапоги тоже это подтверждали. Прям князь из русских сказок получился. И если сапоги со штанами были мне великоваты, то кафтан сел как влитой. Просто любо-дорого посмотреть. Жаль, не перед кем красоваться. — Нет, мессир, не сгинем, — уверенно заявил мой пушистый друг. — Этот белолага обычный смертный, он вам совсем не ровня. Мы обязательно отсюда выберемся. У меня чуйка на этот счет. — Чуйка — это хорошо. Чуйка — это отлично. Я тоже старался не поддаваться панике. Но вот только что мы с тобой будем есть и пить? Я, допустим, могу в кромешном обличии довольно долго обходиться без еды и питья. На самом деле мертвякам вообще жрать не надо, хотя предел, наверное, какой-то существует. А вот как быть с тобой, Грималкин? Да, вы, как всегда, правы, мессир. Мне без жратвы и воды долго не протянуть, — согласился говорящий кот. Хотя, может, я здесь какую-нибудь мышь сумею отыскать? Он сморщил брезгливую физиономию, как будто мыши — это последнее в жизни, что он согласится съесть. Даже под страхом неминуемой смерти от голода. «Тогда не будем задерживаться здесь понапрасну», — притопнув высоким каблуком сафьянового сапога, произнес я. «Может, и найдем че по пути». «И в какую сторону направимся, мессир?» — полюбопытствовал хвостатый. «А не все ли едино?» — пожал плечами. Выбирай любое направление, глядишь, куда дорожка и выйдет. В крайнем случае, поточнее узнаем границы этой свалки. «Принимается, господин!» — послушно произнес кот, скачками уносясь вдаль по груди барахла. Мне ничего не оставалось, как отправиться вслед за ним. Главное, да и самое трудное в этом походе — не сбиться с пути. У нас не было ни единого ориентира, которого можно было бы удержаться, чтобы не плутать кругами по этой гигантской помойке разного магического хлама. Как-то еще в моем далеком детстве такое странное поведение заблудившегося человека пытались объяснить тем, что правый шаг больше левого, и были очень далеки от истины. Я читал научные статьи об этом феномене еще в более позднее время. Как установили ученые, люди, потеряв ориентацию в пространстве, действительно ходят по кругу. Но не из-за широкого шага правой ноги, а из-за особенностей строения мозга. Во время исследования добровольцев с завязанными глазами и снабженные GPS-передатчиками просили долго ходить по полю. И выяснилось, что по ходу движения участники эксперимента делали петли разного диаметра. Причем никакой ощутимой разницы между тем, какая нога является более сильной, и направлением поворота петли не отмечалось. Также выяснилось, что люди даже в солнечный день могли идти по прямой в течение долгого времени. В облачную же погоду они начинали петлять. Из проведенных опытов ученые заключили, что хождение по кругу объясняется работой человеческого мозга, а не особенностями его физического строения. По словам психологов, такое поведение человека зависит от того, что мозг получает информацию о направлении движения с некоторой погрешностью. Когда погрешности накапливаются, тогда и выделяется предпочтительное направление – которые заставляют людей кружить на одном месте. Я же сейчас вообще находился в кромешной темноте, разгоняемой лишь светом моего слабенького светляка, поэтому мог бесконечно кружить по свалке. Причем так и не осознав, что реально хожу кругами. У меня была надежда на говорящего кота. Животные чувствуют направление движения куда как лучше людей. Да и ночное зрение у него имеется, не пропадем. Кот скакал впереди, а я двигался за ним, прикидывая в голове, как мне все-таки разобраться с паршивой копией Кощея, если нам удастся отсюда выбраться. Да и вообще, мне была интересна реакция самого бессмертного, случись эта историческая встреча. Ведь он, по заверениям злобного Санты, вообще о нем ничего не знает. А ведь это часть его самого. Да, не самое лучшее, от которой он в свое время попытался избавиться таким вот нетривиальным методом. Но все-таки... Вот только зря я надеялся на кота. Похоже, что нарезать круги, когда у тебя нет четкого направления ориентира, прерогатива не только людей, а любого разумного существа. Говорящий кот, похоже, страдал той же проблемой. И когда мы в очередной раз прошли мимо приметной тряпки, расшитой крупными красными петухами, я громко окрикнул своего четырехлапого спутника. — Грималкин, под сюда, блохастый! Мы, похоже, заблудились. — Как так, мессир? Кот совершенно не обиделся на блохастого, но выглядел весьма обескураженно. — А вот так, — развел руками. «Видишь вон ту ветошь с петухами, что торчит из-под конского седла? Мы мимо нее второй раз проходим». «Какая ветошь?» Кот посмотрел в ту сторону, куда я ткнул пальцем. «Вон та, — еще раз указал я, — с красивой вышивкой». Неожиданно кот подорвался с места и побежал в указанном направлении, только кожаные пятки засверкали в лучах светлячка. Я лишь покачал головой на его странное поведение, но ничего не сказал, мало ли кто как с ума сходит. Психика — вещь тонкая, только грубо ее тронь, сразу сбоить начнет. Ну а психика дивных существ, каким, несомненно, являлся Грималкин, вообще темный лес. Ну, сами подумайте, каково это быть говорящим котом? «Мессир, живем, мессир!» Кот заверещал, словно умалишенный, вцепившись передними лапами в старую тряпку. И чё он только в ней такого нашел? На мой взгляд, не такая уж она и красивая. «Идите сюда скорее!» — продолжал драть глотку хвостатый, которому явно не хватало силы вытащить находку из-под груды мусора. «Ну и зачем тебе понадобилась эта вышиванка?» Строго посмотрела на кота, ухватившего тряпку зубами и продолжающего упираться уже всеми четырьмя лапами. «Вы так и не поняли, что это, мессир!» Выплюнув тряпку изо рта, произнес кот с отдышкой. «Никакая это не вышиванка! Это самая настоящая скатерть-самобранка! Понимаете, какая нам улыбнулась удача?» Глаза кота прямо лучились от счастья. «Я перво-наперво целую крынку молока выпью!» «Постой, постой, дружище, ты уверен? Скатерть-самобранка? Это та, которая любую еду?» «Да, да, мессир, можете мне поверить!» Поспешно затараторил кот, словно на ускоренной записи. «Давайте ее быстрее вытащим, проверим. Вдруг она рабочая, а то у меня уже в брюхе так урчит». «Сейчас, сейчас!» Тут уже засуетился и я, поскольку и у меня в животе постепенно начинал играть настоящий симфонический оркестр. Ведь сколько мы с котом бродили меж всех этих залежей, неизвестно. Но то, что явно немало, факт. Я отбросил в сторону тяжеленное седло в изобилии, украшенное серебром, золотом и драгоценными камнями. Ну, интересно, а какое свойство было в него заложено магом-изготовителем? Повышать выносливость лошади? Или добавлять силы и храбрости седоку? А может, оно и вообще без тяговой силы в виде коня работало? Само по воздуху летало? «Мессир, а можно поскорее, пожалуйста?» — заныл рядом говорящий кот, когда я ненароком с головой ушел в свои мысли. «Очень уж есть хочется!» «Блин, и не говори», — согласился я с ним, потянув за край скатерти, обшитый по краю ярко-алой бахромой. «Не, не идет, проклятая!» — вырвался я. «Только не порвите ее, мессир!» — бубнил под руку кот, когда я, упав на четвереньки, принялся откапывать застрявшую часть самобранки. «В нашем с вами случае это очень ценная вещь, очень!» «Спокойно, хвостатый, без пены!» — осадил я кота, когда он уж очень сильно начал путаться у меня под руками, не давая нормально работать. «Не мороси под руку понапрасну! Сам понимаю, что ценное!» Под грудой, возможно, очень полезных магических вещей я обнаружил и второй край волшебной скатерки. Он оказался намотан на древко какого-то весьма кривого копья, даже не имеющего железного наконечника, просто грубо обструганная и обожженная на огне палка, заостренная с одного конца. Именно эта неандертальская палка и мешала вытащить самобранку. «Интересно, а эта хрень как сюда попала?» — отмотав ткань от кривого дрына, риторически бросил я. «О, мессир, я бы постерегся так уничижительно относиться к подобным древним артефактам», — посоветовал усатый пройдоха. «Подчас творения магов молодого и только нарождающегося мира на голову превосходят более поздние поделки. Тогда сама первородная сила была куда мощнее и яростнее, а эта вещь явно из таких», — наметанным глазом определил хвостатый. «Хорошо», — ответил я, — «возьму с собой эту палку, за место посоха мне послужит, раз ты так ее хвалишь. И это, хватит уже трепаться, показывай, как эта переносная столовка работает».